«Так вы не можете сказать, не он ли это?» И Мартин показал ей фотографию Джерома Фэншоу. Лицо жесткое, уверенное, с тяжелой нижней челюстью. Но, несмотря на возраст, его надменность и сила могли бы быть привлекательными для женщин. Мисс Льюис с презрением очень юной особы взглянула на фотографию и, не отвечая на вопрос, продолжала. «Я говорила вам, что 18 мая они поехали в Брайтон». Лоринг кивнул. Брайди собиралась встретиться с ним у мраморной арки. Я видела, как она выходила из дома в желтом плаще и в этом платье. Она говорила, что днем ей придется развлекаться самой, потому что Джей должен быть на конференции. Понимаете, почему он поехал в Брайтон? Чтобы быть на конференции. Лоринг ободряюще улыбнулся ей. Уэксфорд считал, что надо дружески относиться к полезным свидетелям. Потом он вспомнил, что дважды проверил список пациентов клиники. «Я не нашел среди пациентов клиники жены человека, которого мы подозреваем», — осторожно начал он. «И эта женщина отрицает, что когда-нибудь находилась в клинике принцессы Луизы». Девушка придвинула фотографию и смущенно разглядывала ее. «Ради бога, сколько ей лет? Жене? Лет 50-55». «Простите, Маргарет Льюис покраснела. Это моя ошибка. Жена Джея лежала в родильном отделении, понимаете? Они совершенно отделены от других пациентов, а родильный дом — от больницы. Брайди получила диплом акушерки. Она ухаживала за женой Джея перед родами, а потом, когда та лежала там со своим младенцем». Берден остановил машину. Уэксфорд держал на коленях план аварии, нарисованный Кэмпом, и смотрел на дорогу. Ягуар Фэншоу врезался в одно из деревьев, перевернулся и загорелся. Большой участок травы выгорел, и его уже заменили новым зерном. И кроме обломанного почерневшего пня, ничто не показывало, в какое дерево врезалась машина. Сначала проработаем версию, что девушка была в машине вместе с читой Фэншоу, начал Уэксфорд. Она лакомый кусочек для Джерома, и он везет ее в Лондон. Кто где сидел? Миссис Фэншоу сзади, а ее соперница рядом с Дон Жуаном или наоборот. Уверен, что в таком случае, сэр, они соблюдали определенные приличия, предположил Берден. Это не должно было быть на показ, чтобы все видели. Девушки отвели место сзади. Майк, место слева от водителя называют креслом самоубийцы. И как бы то ни было, девушка погибла, а миссис Фэншоу жива. Если девушка и находилась в машине, то она сидела впереди. Уэксфорд махнул правой рукой, будто отметая возражение. Пойдем дальше. Фэншоу водил машину как маньяк. Он ехал со скоростью 80 миль или больше. Но у нас нет сведений о разрыве шин, и лобовое стекло не разбито. Что такое увидел Фэншоу, когда вскрикнул «Бог мой!» и резко свернул в сторону? Большой обломок металла или деревянный ящик? Он ехал прямо вдоль бортика разделительной полосы. Правда, потом на дороге ничего не нашли. «Значит, он увидел девушку», — осторожно проговорил Берден. «Она сошла с разделительной полосы, чтобы заставить его остановиться».